«Можешь даже не пытаться», — заметил мои потуги добрый доктор, оставив мои слова без комментариев. Он сейчас явно был на своей волне. «Ты хоть и сильнее обычного человека, но эти оковы тебе явно не по зубам. Сука, он прав. Даже если я закину все доступные очки в первое начало, то это мне не особо поможет». Я размышлял о нерадостных перспективах и искал выход, продолжая краем уха слушать врага, наполнившего один из шприцов красноватой жидкостью, смешав ингредиенты из трех пробирок. Вот эту замечательную вещь я получил от недавно поступившего пациента в обмен на некоторые послабления режима. Все же Джонатан Крейн имеет прекрасный ум и изобретательность, но, к сожалению, тянет его на всякую ерунду, недостойную звания настоящего преступного гения. Если тебе интересно, то эта субстанция делает человека очень внушаемым. Я бы назвал эту штуку жидким гипнозом, но проблема в том, что человек может с ним бороться, если знает, с чем имеет дело. А чтобы этого не произошло, в ход вступает уже мое изобретение. Мне показалось, или у него прорезался немецкий акцент. Доктор Мингеле недоделанный. После недолгих манипуляций еще один шприц оказался заполнен полупрозрачной жидкостью. Амнезиак. Полностью отшибает память за последние 20 минут. Из побочных эффектов можно отметить небольшую головную боль, как после похмелья, но это даже хорошо. А теперь будь другом, не сопротивляйся, мне еще нужно продумать правильные установки. Черт, черт, черт, черт. Ах-ха-ха, иди нахрен. Оковы никак не хотят поддаваться. Терять нечего, и 24 свободных очка отправляются в первое начало, увеличивая его до 68 пунктов. Тело становится сильнее, но этого все еще мало. Я чувствую, что не хватает совсем немного. Джокер, это неизбежно, смирись. Игла прокалывает кожу в районе локтевого сгиба руки. Квест «Битва за Аркхем» завершен. Обезвредьте пациентов 318-318. Награда. 31 свободное очко. Дополнительная задача. Спасите сотрудников 56-56-65. Награда. 10 свободных очков. Да, бляха-муха. Еще 20 очков мигом отправляются в первое начало. Я ощутил, как мои мышцы буквально наливаются силой. Хьюга. Да, доктор не спешил впрыскивать отраву, наслаждаясь моей беспомощностью. А, забей, хотел матом в рифму ответить, но потом передумал. Треск. Разлетается крепление, освобождая мою правую руку. Что? Говнюк даже не успел ничего толком осознать, как сильная пощечина сбила его на пол, повредив очки. Треск, треск, треск, треск. Секунда мне потребовалась, чтобы полностью освободиться, не забыв аккуратно извлечь торчащую из руки иглу. Сам шприц покоился в руках несостоявшегося теневого короля преступного мира. Отцепляю от себя шлем, чувствуя, как за шиворот натекло немного специального геля, обеспечивающего более плотный контакт электродов с головой. Волосы свисали зелеными сосульками, падая на лоб. Шаг к не успевшему подняться ублюдку. «А-а!» – заорал Стрейндж, когда моя нога припечатала его руку к полу. Шлеп. Еще одна пощечина заставила его заткнуться и на пару мгновений потерять ориентацию в пространстве, которых мне хватило, чтобы отобрать интересующую меня вещь. Ха-ха-ха. Решил, что ты здесь самый умный. Сглаживание эмоционального пика до сих пор действовало, позволяя мне действовать более рационально. Если бы не оно, то я бы эту сволочь избил бы до полусмерти или вообще грохнул, но зачем, если есть вариант гораздо лучше. Ты не посмеешь. Заплетающимся языком пролепетал поверженный противник. Молча впрыскиваю почти все содержимое шприца, предварительно нацепив на него иглу, и с наслаждением смотрю на стекленеющие глаза доктора. Ага, не посмею, ха-ха-ха, выкусил, мудила. Не зная, насколько эффективен жидкий гипноз, я старался не давать установки, мешающие инстинкту самосохранения. В основном от Стринджа требовалось начать нормально помогать своим пациентам. Сомневаюсь, что человек передо мной бросит свою работу после увольнения, так что пусть принесет хоть какую-то пользу обществу. Не забыл ли я о собственной безопасности, приказав смириться с тем фактом, что Джокер теперь Джей Аркхем, а также не обращать внимания на странности, связанные со мной. Конечно же, я не мог уйти без моральной компенсации, поэтому после приведения себя и кабинета в относительный порядок, сломанные оковы отправились в мусорку, а креслу был возвращен первозданный вид, благодаря небольшим задвижкам, скрывающих механизм захвата. Все пробирки и шприцы были аккуратно убраны в чемоданчик, который я планирую прихватить с собой. Все же изобретенные препараты, если они действуют именно так, как рассказал Хьюго, мне точно пригодятся. Харли прекрасно разбирается в химии и должна суметь воссоздать обе субстанции. В крайнем случае, этим попробую заняться я, после изучения необходимой информации. Гипноз и амнезиак – это прекрасно, но явно недостаточно, чтобы я забыл нанесенную мне обиду, поэтому на сознание доктора легла еще одна закладка, после активации которой он переведет свои деньги на банковский счет, прикрепленный к письму с кодовой фразой. Вроде, закончил. Пришлось усадить Стринджа за рабочий стол, нацепить на него немного пострадавшие очки, а самому встать рядом, дожидаясь, когда он очухается. А, что? Спустя пару минут ожидания мужчина завертел головой, не понимая, где он. Хьюго, я могу уже идти, я, секунду. Доктор снял очки, рассматривая поврежденную дужку, а потом его взгляд сфокусировался на лежащем перед ним планшете с графиками электроэнцефалограммы, которые я любезно открыл, убрав последние всплески активности, когда исследование зашло куда-то не туда. Хм, да, этого будет вполне достаточно, можешь быть свободен, а мне надо разобраться во всем этом, пока я еще могу пользоваться местной аппаратурой. С каждым словом он все больше приходил в себя. Мозг удивительная штука и даже без различных специфических средств способен дать логическое объяснение происходящему, так что уже через 20 секунд Хьюго полностью погрузился в просмотр полученных данных, совсем забыв обо мне. Ну что же, это к лучшему. Больше не отвлекая доктора, я подхватил чемоданчик и молча покинул кабинет, направившись к выходу. Глава 25. Покидая родные стены. Какое же это счастье, перестать ощущать боль. Я даже не мог представить, насколько это чувство восхитительно. Буквально 20 минут назад мне казалось, что я уже привык к не самым приятным ощущениям тела, научившись сосредотачиваться на мыслительной деятельности, но все равно это чем-то напоминало ноющий зуб. Когда ты отвлечен, то можешь полностью забыть про него, но стоит его задеть, как боль пронзает тебя насквозь, намекая о скорейшем посещении стоматологии. Воспоминания о междумирье и возникающие следом сглаживание эмоционального пика, конечно, помогают отсекать ощущения тела, но это совершенно не то, поскольку пропадают все эмоции. Хотя в последнее время я не переставал чувствовать радость, что было довольно странно и необычно. Не успел я зайти в изолятор, как меня чуть не сбил с ног радостный вихрь, на деле оказавшейся миленькой и хорошенькой блондинкой. Мистер Джей. Она трясла справкой с печатью перед моим лицом. Я официально здорова. Я в этом и не сомневался, солнышко. Притягиваю Харли к себе и нежно целую. КХМ, КХМ. Негромкое покашливание отвлекло меня от процесса исследования сексуального тела моей помощницы. Мои чувства явно обострились после апгрейда, а отсутствие боли помогло мне наслаждаться объятиями в полной мере. Чуть дальше по коридору стоял Джеремайя, который с любопытством смотрел на наше воссоединение после столь длительной разлуки. Так, будет не очень хорошо, если он обратит внимание на чемоданчик с лекарством, значит, надо его отвлечь. Мистер Аркхем, обратился он ко мне, вас что-то долго не было, надеюсь, обследование прошло гладко, а то, зная Хьюго, он временами может перегибать палку, особенно, если находит интересного пац. Мужчина прервался, пытаясь подобрать более корректное слово. А вот задумчивости нам не надо. По себе знаю, что взгляд начинает шарить по окружающим предметам, а наличие у меня посторонних вещей точно не предусмотрено регламентом о безопасности подобных режимных объектов. Есть подозрение, что и от Хьюго я должен был уходить не один, а вместе с сопровождением. Вот только этот недоделанный Мингелитуга соображал после гипноза и амнезиака, да и интересные результаты были прямо перед его носом, поэтому он меня отпустил, не подумав. Эх, надо было приказать ему выписать рецепт, чтобы пронести эти вещества, как назначенные лекарства, но все мы крепки задним умом, так что работаем с тем, что есть. Ах-ха-ха, ну, что вы, доктор. Немного отстраняю девушку, впихивая ей в руки кейс, а затем выхожу вперед, переводя фокус внимания на себя. Все же я действительно начинаю соображать быстрее после сглаживания эмоционального пика. Я хоть и покинул эти гостеприимные стены, но вы же сами знаете, что абсолютно психически здоровых людей не существует, а есть только недообследованные. Харли мгновенно сообразила, что от нее требуется, сместившись немного назад и в сторону, чтобы скрыть лекарство за моей спиной, но при этой самой остаться на виду. Вот как, надо запомнить, очень хорошая фраза. Губы главы лечебницы дрогнули в намеке на улыбку. Но вы так и не ответили, как прошло обследование. Хм, неужели он думает, что я пытаюсь съехать с темы? Мне же проще. Ну, я бы не сказал, что все прошло идеально. Под конец даже пришлось позвать медсестру, которая смогла одернуть доктора Стринджа, когда он начал вести себя, словно маньяк-вивисектор. Да, на него это похоже. Задумчиво протянул он. Похоже, похоже. Пару мгновений мне потребовалось на осознание фразы доктора. Я чуть было не сорвался, но все же сумел сдержать первый порыв. Джеремаю совсем не смущает, что его работник ничуть не лучше пациентов. Я-то был уверен в том, что Хьюго прячет своих тараканов очень-очень глубоко, особенно, если вспомнить слова Харли про милого старикана. Хотя восприятие девушки не всегда можно назвать адекватным. А тут оказывается, что я добровольно пошел в лапы маньяку, словно овца на заклание. Прекрасно, блять, аха. Так, Джей, спокойствие, только спокойствие, как говаривал один гастарбайтер-нелегал, живущий на крыше и общающийся с маленьким мальчиком. Все же глава лечебницы действительно тебе довольно сильно помог, обеспечив прекрасные условия проживания и выписав Харли. Так что считай, что сейчас ты ему полностью вернул долг, избавившись от надоедливого конкурента. Хм, а ведь если поставить себя на место Джеремаи, то ничего плохого не должно было случиться. Вызов был неожиданным, смотровые находятся в общем пользовании, хотя это не помешало установить кресло с сюрпризом и организовать тайник в стене. Повсюду висят камеры, да и время ограничено всего лишь 2 часами, из которых 20 минут было потрачено на дорогу. Глава лечебницы даже не постеснялся оторвать зад от кресла и лично навестить Хьюго, причем вместе с силовой поддержкой в лице моей помощницы. И часто с ним такое, из мыслей меня вырвал голос доктора, который стоял в полуметре от меня, внимательно всматриваясь в мое лицо. Черт, надо заканчивать копаться в себе, хоть табличку вешай. Ушел в себя, вернусь не скоро. Временами бывает, из-за моей спины отозвалась Харли, которой нравилось в такие моменты приводить меня в чувство поцелуем. Вот только сейчас у нее не было такой возможности из-за лишнего предмета в руке. Похоже на кататонический ступор. Доктор Аркхем извлек из нагрудного кармана халата небольшой фонарик и посветил мне им прямо в зрачок. Ау, яркий свет неприятно резанул по глазам. Я снова с вами, не надо так делать. Но мои слова не особо повлияли на поведение Джеремаи. Это интересный феномен, следите за светом. Мужчина переместил фонарик немного правее, а затем начал медленно описывать им круг, читая мини-лекцию. Кататонический ступор можно назвать своеобразным трансом или глубокой медитацией, вот только в отличие от этих двух состояний, во время ступора активность головного мозга повышается где-то на 20% и при этом меняются бета-ритмы, как при активном бодрствовании. Что-то мне не нравится столь пристальное внимание, хотя эта информация интересна. Думаю, я научился так делать после путешествия через тьму, когда мне приходилось погружаться в себя, спасая воспоминания и рассудок. Стоп, нужно это заканчивать, но есть ощущение, что Джеремая так просто не отстанет. К счастью, я знаю, чем его можно заинтересовать. Доктор Аркхем, во время электроэнцефалографии Стрейндж отметил резкие всплески активности, и если вы хотите посмотреть полученные данные, то вам стоит поторопиться, пока он их не удалил. Сомневаюсь, что перед своим увольнением он не захочет сделать какую-нибудь мелкую пакость. Хм, лучше бы было провести повторный осмотр, задумчиво произнес мужчина, убирая фонарик, а я почувствовал движение воздуха за спиной. Кхм, но, пожалуй, не стоит. Да, не стоит. Раз все формальности улажены, то мы свободны, на всякий случай уточнил я. Да, пойду посмотрю, что накопал мой коллега, пока он действительно не додумался удалить полученные данные. Джеремай Аркхем вежливо попрощался с нами и быстрым шагом направился в сторону смотровой. «Что?» – спросила девушка, забавно надув губы, когда я внимательно посмотрел на нее. Я просто провела большим пальцем по горлу, показав, насколько меня достало здесь находиться. Она прикалывается, хотя не все ли равно. «Моя ты умничка!» Я немного растрепал волосы Харли, забрав чемоданчик и направившись в сторону выхода. Оценивая произошедшие события, могу с уверенностью сказать, что ей не впервой проворачивать такой трюк с отвлечением внимания. Идеально выверенная позиция и поведение помогли избежать лишнего внимания к моей прелести. «Что в кейсе?» – спросила девушка, когда мы вошли в зал изолятора. «Вот уж странное название придумали для этого места. Логичнее было назвать это распределителем, ведь здесь пациентам устраивают поверхностный осмотр, направляя в различные участки здания. Смотровую, хирургию, экспериментальную палату или же морг. Не здесь. Стоило нам войти в помещение, как к нам тут же подошел один из сотрудников в форме санитара. «Здравствуйте, где ваше сопровождение? Посетителям запрещено перемещаться без него по территории лечебницы. Надо же, пока это единственный незнакомый мне человек, который не стал сходу навешивать на нас клеймо местных пациентов-психов. Меня сюда привел доктор Стрейндж, а ее, я скосил взгляд на держащую меня под руку Харли, доктор Аркхем. Они получили какие-то интересные результаты, вот и не смогли нас проводить к выходу. Доктор Аркхем и доктор Стрейндж работают вместе, на меня уставились очень подозрительным взглядом. Ну, не то чтобы работают, просто доктор Стрейндж завтра уволится, а глава лечебницы контролирует, чтобы он не удалил какие-то важные данные. Этот старый козел увольняется. Ой, простите, вы просто не представляете, насколько он успел всех задолбать своими придирками. Он и раньше был не самым приятным в общении человеком, но после возвращения из Блэкгейт, стал совсем неадекватным. Работник испуганно заозирался и, понизив голос, сказал: «Только я вам этого не говорил». «Нет проблем, понимаем, когда в начальстве гандон, работать становится очень трудно. Может, проводишь нас к выходу?» «Ну, за такую радостную весть, почему бы и нет? Только мне все же придется уточнить информацию у доктора. Извините, но таковы правила». Мужчина виновато развел руками. «Постойте здесь, я быстро. Кстати, должен предупредить, если вы уйдете, то я буду вынужден поднять тревогу. Тогда можешь показать, где здесь уборная. Там мы тебя и подождем, неподалеку», уточнил я. «А то мало ли, не хочу быть причиной тревоги на острове». «Без проблем». Санитар довел нас до комнаты раздумий, а сам бегом направился в смотровую. Удивительно, при наличии сотовых и стационарных телефонов, приходится использовать курьеров для передачи сообщений в некоторых случаях. Хотя, если верить Харли, линии связи относительно просто взламываются, и создать имитацию нужного голоса при наличии технологий проблем не составит, тем более для какого-нибудь суперзлодея. Ждать пришлось недолго, и вскоре мы подходили к первому блокпосту, ведущему к центру острова. Питер, по дороге я выяснил имя нашего сопровождающего, а как нам добраться до Большой Земли. Алан 100% уже свалил, общественный транспорт сюда не ходит, так что остается только такси. Вот только сколько бы я ни оставлял заявок в местном приложении такси, все они игнорировались. Точнее, просмотры были, но ни единого подтверждения. Вроде логично. Нормальный человек вряд ли захочет добровольно приближаться к этому острову с мрачной репутацией, особенно учитывая недавние события с фальшивым Джокером и загадочником. Но как тогда нам свалить отсюда? Не пешком же. Очень надеюсь, что не пешком. Сотрудников обычно отвозит специальный автобус утром и вечером. Сомневаюсь, что вы согласитесь ждать вечера, так что только такси, но нужно заказывать специальное с тройным тарифом. Обычные водители предпочитают не приближаться к острову. «Как дойдем до особняка, я могу вам вызвать машину», — ответил санитар, подтвердив мои мысли. «Что-то слишком быстро утекают деньги, на благотворительный вечер уйдет 100 тысяч. Покупка некоторых расходников, новый костюм, игрушки Харли, поездка в Метрополис, еда, теперь еще и такси с тройным тарифом. Все это неплохо так сжирает доступный бюджет. Хоть я и говорил про заработок на играх, вот только когда это еще будет? Патент все еще не оформлен, а без него я заработаю гораздо меньше, когда люди понаделают клонов. Но хуже всего, что какая-нибудь крупная компания вполне может первой оформить патент, и тогда я буду сосать бибу со своими наполеоновскими планами. Есть надежда на Стрейнджа. Если гипноз нормально подействовал, то денег будет много. Но здесь тоже засада, темный рыцарь точно поинтересуется, откуда дровишки, а раскрывать источник дохода мне не захочется, как и наличие у меня двух интересных веществ. Черт, засада. За не слишком радостными мыслями я не заметил, как мы добрались до особняка, чтобы забрать оставленные вещи. «Так вызывать?» – задал вопрос Питер, сняв трубку у входа. Я собирался согласиться, когда внезапно пришло уведомление о взятом заказе. Удивительно, но кто-то действительно согласен подбросить нас без всяких тройных накруток. Отказавшись от вызова еще одного такси, Мы в сопровождении санитара все же добрались до ворот с блокпостом, отделяющих мир нормальных людей от мира психов. Хм, а ведь даже деревья на другой стороне выглядят более здоровыми, хотя на острове успела пошаманить дриада. Перед главными воротами острова был относительно небольшой пятачок земли, служащий для разворота машин, с несколькими деревьями на нем, где нам и предстояло дожидаться наш транспорт. Стоило нам пересечь невидимую границу, как меня стиснули в крепких объятиях и завизжали на ухо. Ви-и-и, мы сделали это, мистер Джей, теперь мы оба нормальные. Ха-ха-ха, да, милая. Я обнял девушку в ответ, ухо заложило, но это пустяковая цена за счастье моей любимой. Я бы не был в этом так уверен, просипел выпустивший нас охранник, в страхе стискивая оружие. Реакция Орликина чуть не заставила его посидеть раньше времени. «Не, мы точно нормальные, у нас даже справки есть», — искренне улыбнулся я. Мужчина зачем-то ощупал свои штаны сзади, а потом неспешно пошел к КПП, предварительно заперев ворота. «Да, мистер Джей, нормальные. Ой, моя спутница все же вспомнила о моем состоянии и о том, что крепкие объятия не вызывают у меня особого прилива энтузиазма. Она попыталась отстраниться, но я ее не отпустил. Ну уж нет, теперь ты от меня так просто не уйдешь. Вам стало лучше?» Орликин, не веря своему счастью, смотрела на меня взглядом полным обожания. «Да, давай чуть-чуть отойдем, и я расскажу, что со мной случилось». Глава 26. Участок. Рассказ о моих приключениях вызвал живейший отклик у единственной слушательницы. Я успел дойти до момента, когда из кресла выдвинулись захваты, сковав меня, как в глазах одной очаровательной блондиночки вспыхнуло пламя ярости. «Мистер Джей, постойте здесь, я быстро сбегаю и кое-что сделаю». Девушка явно собралась вернуться, чтобы переломать доброму доктору ноги и, вполне возможно, руки. Ее реакция была ожидаемой, поэтому я легко успел перехватить Харли. «Милая, ну что ты как маленькая, я ведь не все рассказал. Как видишь, я цел и невредим, а еще получил приятный бонус». Мой взгляд скользнул на чемоданчик. «И что в нем такого, что вы готовы простить ублюдка? Вы ведь его даже не избили, раз за нами до сих пор нет погони». Ей явно не нравилось, что из ее любимого чуть не сделали подопытную мышку. «Ха-ха-ха, я чмокнул девушку в щеку, она так мило за меня переживает. Не надо думать, что я превратился в святого. Даже, если бы не получилось отомстить сразу, то в любом случае это можно сделать позже, чтобы не подставляться». Харли растаяла, но потом собралась и серьезно посмотрела на меня. «Мистер Джей, большинство психов, как коты, если их сразу не наказать, то причинно-следственной связи они не поймут и продолжат гадить в тапки. А чтобы лучше дошло, надо их избивать до полусмерти». Она потянулась к сумке, где лежало ее оружие. Хм, не смотрел я на эту ситуацию с такой стороны. Прекрасная аналогия, вот только не работает. Темный рыцарь довольно часто именно так и поступает, избивая суперзлодеев и простых бандитов прямо на месте преступления. Но того же Джокера, если судить по комиксам, потуги героя лишь забавляли, а остальных заставляли становиться более изворотливыми. Так, надо успокоить любимую. В кейсе жидкий гипноз и амнезиак. На моем лице возникла широкая улыбка. А еще, в ближайшее время, Хьюго выплатит огромную компенсацию в пользу людей, пострадавших от безумных докторов с замашками маньяков. Конечно, если гипноз сработает как надо. После моих объяснений, какие именно препараты мне достались, Харли пришла в настоящий восторг и загорелась идеей исследовать оба вещества. Она даже была готова отказаться от нашего свидания, вот только оно было необходимо, причем, чем скорее, тем лучше. Когда у человека внезапно возникают сверхъестественные способности, это редко приводит к хорошим последствиям, и чаще этому человеку приходится расплачиваться за приобретенную силу, разгребая чужие косяки, кольцо зеленого фонаря, магия олимпийских богов Ушазама, а с учетом того, что это мир комиксов. Да и не сможет моя помощница быстро проверить препараты Стринджа. Тайного убежища с лабораторией у нас нет, обращаться к БЦУ, лишиться этих интересных веществ. К тому же моральный кодекс супергероя точно прикажет вернуть память безумному доктору. Хм, нам необходимо создать тайную базу, для всяких сомнительных дел. Я на 200% уверен, что в нашей квартире есть жучки, поэтому лабораторию там не устроишь, Конечно, если я не захочу тут же поделиться результатами с мышом. От размышлений меня отвлекло подъехавшее такси. Ви заказывал такси? Немного на ломаном английском спросил мужчина. Водителя, похоже, вообще не смущало, что он будет подвозить бывших преступников, которые только что покинули стены психушки. На этот раз мы практически не маскировались, так что защита от беглого взгляда была лишь номинальной. За рулем сидел обычный мужчина индийской внешности со смуглым оттенком кожи и черными короткими волосами. «О!» – встрепенулась девушка, – «ты же тот мужик, который подвез меня с подругами до старого Готэма». Индус прищурил глаза, разглядывая мою помощницу. «Ты реально не помнишь?» – возмутилась Харли. «Со мной было две рыжие, одна в купальнике из листьев, а другая косплеила Бэтмена. Простите, мисс». «Плохо знать язык. Ви едете? А, черт, поехали!» Бурча, блондинка влезла на заднее сиденье авто, ее явно задело, что ее не узнали. Я сел рядом, обняв девушку. Вот уж не думал, что существует человек, который способен не узнать нашу парочку, или узнать, но при этом никак не отреагировать. Интересный персонаж. Может, он сам какой-нибудь мелкий герой или злодей? «Приятель, как тебя зовут?» Неразборчивые звуки. «М». «Как?» Водитель взял визитку с приборной панели и передал ее мне. «Каян в сквотсюте». С трудом выговорил я, набор букв. Он что ли набрал их, ударившись лбом об клавиатуру, или родители логопеды? «Да, Каян в сквотсюте». Односложно ответил индус, выруливая на мост. Навигатор показывал конечную точку у полицейского участка, поэтому ему не требовалось уточнять маршрут у надоедливых пассажиров. Ему платят, он едет, развлечения в его обязанности не входит. Поняв, что таксист не особо настроен на диалог, сосредоточившись на вождении, я убрал визитку в карман, вдруг мне понадобится неболтливый водитель, и перевел взгляд на сидящую рядом белокурую милашку, которая напоминала нахохлившегося воробушка. «Харли, ну что ты дуешься? Думаешь, было бы лучше, если бы он испугался и уехал от нас, как только увидел? ХМПФ, не лучше, но это обидно». Блондинка не сильно прижалась ко мне, еще не привыкнув к тому, что это больше не вызывает у меня дискомфорта. Я приобнял девушку и откинулся на сиденье. Пришло время системы. Статус. Первое начало. Тело. 78. Второе начало. Прана. 15. Третье начало. Астрал. 8. Четвертое начало. Ядро. 12. Пятое начало. Дух. 22. Шестое начало. Разум. 44. Седьмое начало. Магия. 6. Восьмое начало. Бессмертие. Заблокировано. Девятое начало. Божеств. Заблокировано. Свободных очков. 21. В кои-то веки все подсчитано верно. Так я думал, пока не обратил на строчку с магией. 6 пунктов. Откуда? Логи вновь не смогли пролить свет на эту ситуацию, поэтому я активировал уведомление о начислении очков в надежде поймать момент. Глядя на строку с седьмым началом, рука так и тянулась вкинуть в этот параметр десяток свободных очков. Но меня терзали сомнения. По какой-то причине магия и так росла, а если я ее увеличу, то прогресс должен замедлиться, подобно тому, как это было с первым началом. На ум пришел Гарри Поттер. Если я ничего не путаю, то у маленьких волшебников резерв должен был расти самостоятельно, вызывая спонтанные выбросы. Мой взгляд сместился на прижавшуюся ко мне верную помощницу. Может быть, у нее был именно он, когда она начала выпускать искры. Вот только остается вопрос, какого черта, даже если у нее произошла инициация источника, то резерв магии у Харли получается больше, чем у меня, раз было относительно сильное проявление, а еще мы далеко не дети, хотя моя спутница временами любит подурачиться, все же мне необходима консультация специалиста, к тому же запас карман не тянет, причем в моем случае данная поговорка буквально. Такси затормозило рядом с полицейским участком. Я расплатился с водителем, накинув 20% чаевых, и помог своей верной помощнице вылезти из автомобиля. У дверей департамента стоял скучающий полицейский, который ленивым взглядом смотрел на прохожих. При нашем приближении его глаза все больше и больше округлялись, он даже начал тянуться к табельному оружию, но наткнувшись на мой ироничный взгляд, отдернул руку. «Добрый день, офицер Атвуд». Я вежливо поздоровался, прочитав бейджик на форме. Он был добрым. Ох, чужая злость бодрит. Все же он необычный гражданский и точно знает о злодеяниях Джокера. «Не подскажете, комиссар Гордон на месте?» Моя показная вежливость заставила его скрипнуть зубами. Но что он мог сделать? Мы стоим у участка прямо под камерами, совсем рядом курсирует толпа прохожих. Мужчина даже обматерить меня не может. Хаен, да, ха-ха-ха, спасибо. Подхватив Харли под ручку, я зашел внутрь здания. Моя помощница явно наслаждалась чужой бессильной злобой, довольно прижимаясь к моему левому боку. Где находится офис Гордона, я был в курсе, поэтому спокойно направился в нужную сторону. Было забавно отмечать смолкающие разговоры, когда окружающие замечали нашу парочку. Интересно, как долго это продлится? Спорю на поцелуй, что мы дойдем до дверей кабинета, прошептал я на ушко милой блондинке. Ставлю поцелуй, что они раньше очухаются. Моя ставка была принята. Стойте, сюда нельзя гражданским. ТЦ. Пришлось остановиться. Мы почти дошли, не хватило всего лишь 4 метров до нужного кабинета, отделенного от основного помещения несколькими сплошными перегородками, а ведь позади остался немаленький открытый офис, где оформляли задержанных. Мистер, к нам подошла сотрудница департамента, у которой хватило яйца остановить нашу парочку. Иронично, вам нельзя здесь находиться. Здравствуйте, у меня важное дело к комиссару Гордону. Добавить мою самую милую улыбку, поставив спортивную сумку на пол, так меня точно не смогут сразу вывести. Я же могу к нему зайти, не положено. Для посещения комиссара необходимо записаться у стойки регистрации. Пойдемте, я вас провожу. Бах. Пока все отвлеклись на наш разговор, один из задержанных не стал тупить и умудрился не только незаметно снять с себя наручники, но и завладеть табельным оружием, тут же выстрелив в потолок, привлекая к себе внимание. «Всем стоять, или я вышибу этой суке мозги!» – заорал вооруженный мужчина, тыкая стволом в голову одной из полицейских. «Прекрасно, у него теперь есть заложник, хотя он все сделал верно. По-тихому так и так свалить не получится, а теперь есть небольшой шанс. Конечно, если он умудрится покинуть это здание, завладеть транспортом, а потом еще и оторваться от погони. Какого черта здесь происходит?» Привлеченный выстрелом, показался комиссар собственной персоной и замер, глядя на разворачивающееся действо. «Помощь, что ли?» «Сгенерирован квест спасения. Спасти жертву. Награда 2 свободных очка. Значит, помощь, хотя я бы это сделал и так, желая проверить свои силы». Я медленно взял яблоко с соседнего стола, почувствовав шевеление, Харли ослабила хватку на моей руке, давая пространство для маневра. «Не шевелись». В мою сторону тут же был направлен ствол пляшущего пистолета. Опасность приятно щекочет нервы, а моя легкая улыбка начинает превращаться в оскал. Ах-ха-ха, я рассмеялся самым жутким смехом, заставив вздрогнуть окружающих, это просто яблоко. Я несколько раз подкинул спелый фрукт. ДЖ Джокер. Фу, как грубо. Теперь я официально Джей Аркхем. Смотрю, ты не очень умен, раз решил действовать в сердце полицейского участка, а когда еще? Ублюдки с меня не спускали глаз. Хм, понимаю, но как только ты отвлечешься, тебя мгновенно нашпигуют свинцом, превратив в решето. Лучше сдайся, тебе легко говорить. Голос бандита дал петуха. Отмазался ото всех обвинений, а мне грозит 15 лет. И только что ты увеличил срок еще на 10 лет за нападение на офицера полиции, но если сдашься, то суд может быть более снисходительным. Я тянул время, ну не может не существовать инструкций на случай выстрелов в полицейском департаменте. Так что надо просто подождать, когда вооруженный мужчина отвлечется, или уговорить его, хотя на это особой надежды нет. В глазах бандита появилось сомнение, и ствол начал медленно опускаться. Внезапно дверь распахнулась и в проходе показалась двойка стражей порядка с пистолетами наперевес. Преступник тут же попытался развернуться в сторону новой угрозы, но его движение было прервано прилетевшим в голову яблоком. Бам! Фрукт разлетелся на множество кусочков, но свою задачу выполнил, оглушив цель. Дезориентированного мужчину мгновенно скрутило несколько подоспевших сотрудников. Квест спасения выполнен. Награда 2 свободных очка. Халява! Это было круто, мистер Джей. Девушка прижалась ко мне, потеревшись бюстом. Но вы проиграли. И теперь я хочу свой приз. Хах, я не сомневался. Адреналин так и бурлил в крови, требуя выхода, поэтому я был совсем не против доставить удовольствие моей милой помощнице. Рядом грязно выругался Гордон, приказав увести задержанного, а остальным вернуться к работе. Не забыл он и о накосячившей женщине, заставив написать объяснительную. Заканчивайте и живо в мой кабинет. Аркхем, Квинзель. А-а, так это он нам. Я с трудом оторвался от сладких и обалденно вкусных губ девушки, повернувшись к рыжеволосому мужчине. Джеймс, для тебя просто Джей. Тьфу, за мной. Гордон развернулся, быстрым шагом направившись к своему рабочему месту. Мистер Джей, чего это с ним? Вы же спасли его сотрудницу. Харли с недоумением посмотрела на спину удаляющегося комиссара. Старые заслуги. А еще я два раза намекал, что могу стать его зятем. Хи-хи-хи, как его только инфаркт не хватил. Девушка мягко схватила ворот моей куртки и притянула к себе, жарко прошептав. Она милашка, так что я не против, вот только я буду первой. Конечно, солнышко. Я решил больше не заставлять начальника полицейского департамента ждать, поэтому, подхватив сумку, зашел в нужный кабинет вместе со спутницей. Ну что я могу сказать? Именно так я представлял рабочее место грозы преступности Готэма. Большой добротный стол с компьютером, удобное кресло, два хлипких трехногих стула для посетителей, два шкафа с документами, вешалка с одеждой. Все стены были увешаны газетными вырезками с летучим мышем, а на столе стоял чебик-точилка, изображающая быца, и можете даже не спрашивать, где у нее находилось отверстие для карандашей. Зачем приперся? С порога поприветствовал меня комиссар. Мог бы и повежливее. Я все же исправил косяк твоей сотрудницы. Спокойно захожу внутрь и сажусь на один из стульев, пока Харли оккупирует второй. Ага, и как же, скажи на милость, она упустила преступника. Уж не отвлекло ли ее какое-нибудь необычное событие? С сарказмом произнес Джеймс Гордон, откинувшись в кресле. К тому же, это ты должен быть мне благодарен за то, что я не арестовываю твою подружку. Мужчина напротив явно чувствовал себя хозяином положения. Она все еще является пациентом клиники для душевнобольных преступников. А я, оказывается, вовремя навестил доктора Аркхема, а то, того и глядишь, заявились бы к нам несколько бравых спецназовцев для захвата опасной психопатки. Твоя информация устарела. Харлин Квинзель сегодня официально признана вменяемой. Милая, покажи справку. Джеймс недоверчиво изучал предоставленный документ, глядя на улыбающуюся девушку, в глазах которой плескалось настоящее безумие, хотя это вряд ли, думаю, это тараканы решили позапускать фейерверки. Хозяин кабинета даже не поленился проверить информацию через базу данных, но реальность была разочаровывающей. Он недовольно пошевелил рыжими усами, внимательно глядя на меня. Итак, зачем пришел? Поговорить о благотворительном вечере? Конечно, вот только сразу нормально поговорить не получилось, и мне минут пять пришлось доказывать этому упертому барану в человеческом обличии, что я действительно собираюсь устроить это мероприятие. Мне все еще не верили до конца, но дело сдвинулось с мертвой точки. С комиссаром удалось обсудить план будущего мероприятия, который мы еще раз будем согласовывать с Альфредом, и примерную дату. На самом деле задача Гордона сводилась к предоставлению людей, нуждающихся в помощи, и полицейских, которым достанется новое оружие. Если честно, то мне уже хотелось плюнуть на все и просто свалить, но я решил закончить начатое, чтобы вновь не пришлось общаться с Джеймсом. Бесить его прикольно, но нормально беседовать ужасно скучно и нудно. Просто кошмар. К счастью, через 20 минут мои мучения закончились, и мы смогли покинуть обитель стражей порядка, выйдя на свежий воздух. Теперь наш путь лежал в сторону железнодорожного вокзала. Это реальное имя АО. Глава 27. Метрополис. Милая, заканчивай. Я в очередной раз одернул свою очаровательную спутницу. Но он так прикольно дергается. На меня посмотрели умоляющим взглядом. Ох, эти прекрасные голубые глаза, словно два бездонных озера, в которых можно утонуть. Вот как им можно отказать? Ладно, вроде остальные участники движения стараются держаться подальше от нашего медленно плетущегося, словно улитка, транспорта. Хорошо, но это последний раз. Уй, меня чмокнули в щеку. Бу. Резкий вскрик заставил нашего водителя в очередной раз вильнуть, вцепившись в руль до скрипа. Довольная девушка, поддавшись инерции, повалилась на меня, счастливо улыбаясь. Эх, вот уж не думал, что флегматичное поведение прошлого таксиста так ее заденет. Все же она любит быть в центре внимания, а тогда ее просто не узнали. Да и меня тоже. Прям удивительное рядом. Ха-ха-ха. Его поведение выглядело действительно забавно, но надо заканчивать, а то до вокзала мы такими темпами только к завтрашнему утру доберемся, да и неправильно это. Я посмотрел на подрагивающего от страха мужчину. Приятель, Ты совсем что ли новости не смотришь? Сэм, смотрю, мистер, сэр, заикаясь, ответил мужчина. Тогда ты должен знать, что с нас сняли все обвинения. Да-да, черт, ты же понимаешь, что если бы я хотел тебя изувечить или пристрелить, то уже давно бы это сделал. Да-да-да, нет, мистер Джей, на месте вы бы точно этого не стали делать, а приказали поехать куда-то в более уединенное место, влезла с комментарием Арлекин. Водитель посмотрел на навигатор, указывающий путь к железнодорожной станции на окраине Готэма, рядом с которой находится промышленный район с темными аллеями, где никто не обратит на крики помощи очередного несчастного, и посерел от страха. «Харли, ты нифига не помогаешь, его же сейчас удар хватит». «Ой, да ладно», — отмахнулась девушка. «Закажем новое такси, причем отсюда ехать ближе, а значит платить придется меньше». Я внимательно посмотрел на затылок шофера. «Не надо, я довезу и сделаю это бесплатно». «Эх, она шутит так, и не надо гнать», — одернул я мужчину, когда он в страхе от открывшихся перспектив утопил педаль газа. «Вот, поспокойнее», — говорил я успокаивающим голосом, — «не хватало нам еще в аварию попасть». Эх, хоть его реакция и забавна, но все же напрягает, да и создает определенный контраст после предыдущего водителя. К счастью, любимая уже отвела душу и больше не стала третировать таксиста, позволив ему доставить нас до пункта назначения. Найдя место на парковке, наш транспорт замер. Перед уходом я все же заплатил по счетчику, не став пользоваться бесплатной акцией, а то мы вроде за хороших. Хотя, вспоминая то, что я сделал со стринджем, меня терзают определенные сомнения. Но этот маньяк сам напросился, к тому же он физически ничуть не пострадал, чего не скажешь о противниках быца. Ха-ха-ха, да я прямо сама доброта и всепрощение. Ведь если бы вскрылась нелегальная деятельность доктора, то он бы отправился в тюрьму, а так он переведет немного денег в пользу пострадавших и продолжит помогать людям. Когда страшные пассажиры покинули его транспорт, Роберт откинулся на водительском сиденье, уставившись в потолок. За что ему такое наказание? Где он успел согрешить? Всего пару дней назад ему пришлось подвозить трех злодеек, а теперь самого Джокера. Завтра же он сходит в церковь и попросит отпущения грехов. Нет, он отправится туда прямо сейчас и пожертвует деньги, которыми расплатился этот зеленоволосый дьявол в человеческом обличии. С этими мыслями неудачливый таксист неспешно выехал с парковки, сообщив диспетчеру, что на сегодня его работа закончена. Станция встретила нас непривычной современной архитектурой, выразившейся в полностью стеклянном потолке. Чем-то это место напоминало железнодорожный вокзал Антверпен в Бельгии. Никакой готики. Даже удивительно. Хм, хотя эти золотые статуи у входа выглядят больно вычурно. Нашей первой точкой маршрута были камеры хранения, где я оставил кейс, решив не таскаться с ним в Метрополис. Конечно, это небольшой риск, но меры предосторожности я принял. У билетных касс вышла небольшая заминка, связанная с нашими личностями, только вместо ожидаемого страха реакция была строго противоположной, и нам пришлось фотографироваться с надоедливыми фанатами и фанатками, которые умудрились возникнуть среди нормальных людей, а не разнообразного отребья, для которых Джокер был символом. Хотя назвать их нормальными или хотя бы психически здоровыми мой язык не повернется, раз их кумир бывший маньяк-психопат. О, а вот эта парочка девушек выглядит довольно привлекательно и явно не прочь организовать более тесное знакомство, но тащить всех подряд в постель, ну, такое себе развлечение. К тому же для них это лишь щекочущие нервы приключения, а не что-то серьезное. Все же с Эви я чувствовал некое единение, и подобное я пока испытываю только к Барбаре, причем не я один. Мой взгляд переместился на стоящую рядом счастливую Харли, которая оказалась вместе со мной в центре внимания. «Мистер Джей, это даже круче, чем когда мы грабили банк», — зашептала девушка, повиснув у меня на шее. «Ах-ха-ха, так это же здорово, но помни, что официально нас там не было, и вообще ни я, ни ты не в курсе ни о каких ограблениях». «Буп». Я легонько нажал на курносый носик довольной милашки. «Нам пора, иначе опоздаем на электричку и не успеем немного прогуляться перед представлением». «Тогда чего же мы ждем?» Я с иронией посмотрел на блондинку, из-за которой мы и оказались в подобной ситуации, поскольку мне было достаточно пары фото для создания нужного образа, а затем хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание толпы. Всего лишь пару дней назад меня и мою спутницу считали суперпреступниками, виновными практически во всех бедах города, но, к счастью, Прокурор смог разобраться в ситуации и пресечь беззаконие, длившееся практически 2 года, за что ему огромнейшее спасибо. Но также я хотел бы поблагодарить от всей души всех вас, ведь человек – существо социальное, и если бы вы продолжили видеть в нас маньяков, недостойных жизни нормальных людей, то мы бы даже не смогли выйти на улицу или, например, взять билеты на электричку. Мои губы тронула легкая улыбка. Огромное спасибо за вашу поддержку, она действительно многое значит. А сейчас я бы хотел закончить эту внезапную фотосессию и, наконец, продолжить свой путь. Поняв, что больше ничего интересного происходить не будет, толпа начала неспешно расходиться, а к нам смогла прорваться охрана вокзала, недовольная устроенным столпотворением. На удивление прибывшие сотрудники безопасности оказались благоразумными людьми и любезно предложили довести нас до нашего транспорта, хотя перед этим нам все же пришлось пропустить наши сумки через рентгеновский аппарат. Ну да, нас хоть и оправдали, но репутация осталась не самая лучшая. К счастью, я был готов к подобному исходу, поэтому заранее узнал, какие вещи можно перевозить. Так что трость, выглядящая обычной при сканировании, спасибо, бэтс и бита входили в список разрешенных предметов. Я даже пару мячей для бейсбола и перчатку закинул для большей достоверности. Главное, чтобы нас самих не начали досматривать, но для этого нужен более веский повод. Повода не нашли, и я с Харли в итоге сели на электричку, которая вскоре домчит нас до метрополиса. Ауч! Приземлившись на сиденье в практически пустом вагоне, девушка резко прислонилась к моему правому боку, почувствовав укол от предмета, спрятанного во внутреннем кармане куртки. «Мистер Джей, вы что ли пушку с собой протащили? Кое-что гораздо круче. Но, надеюсь, этим не придется воспользоваться». «Ау, и что же это такое?» Она начала ощупывать куртку, наткнувшись на плоскую грань. Я с заговорщическим видом приблизился к Харли и совершенно серьезным тоном произнес: «Секрет, бобра», таким же серьезным тоном уточнила девушка. «Ха-ха-ха, нет, даже не близко. Часть пути я провел, отбиваясь от пытающейся выяснить правду красотки, а остальную часть мы играли в города, и хочу сказать, что моя помощница в этом деле поднаторела гораздо лучше помелы. Метрополис встретил нас пасмурной погодой, к которой я уже успел привыкнуть в Готэме. Странное дело, но собираясь в это место, я ожидал, что здесь будет более солнечно и светло, но нет, перед нами был такой же мегаполис со спешащими повсюду людьми, кутающихся в осеннюю одежду в попытке спастись от пронизывающего ветра. Ну, по крайней мере, местные здания не оформлены в готическом стиле, подсознательно навевая страх. Куда теперь? Харли, как всегда, источала тонны позитива, вертя головой по сторонам в поисках чего-нибудь интересного. Навестим символ этого города, он должен быть недалеко, а потом зайдем в кафе за горячим шоколадом. Как тебе такой план? Я в деле. Всегда знала, что у вас настоящий талант к планированию. Она встала на цыпочки, чмокнув меня в щеку. Через 15 минут неспешной прогулки, во время которой я радовался, что никто нас не узнает, мы оказались у 7-метровой статуи, изображающей Супермена, стоящего на одном колене, который словно удерживает на своих плечах невидимый груз. Складывалось ощущение, что он должен был удерживать планету, но архитектор не довел дело до конца. «Я думала, что этого чудика в трико здесь любит», — сказала Харли, рассматривая символ метрополиса. «Я тоже так думал. В моем сердце поселилось неприятное чувство. Памятник был полностью покрыт оскорбительными надписями, и прямо сейчас группа подростков вносила свою лепту в уличное искусство. Идущие по улицам прохожие совсем не обращали внимания на этот вопиющий акт вандализма. Мы подошли немного поближе, и я с удивлением заметил припаркованную через дорогу полицейскую машину и копов, которые тоже не собирались препятствовать хулиганам, мирно поглощая пончики и запивая их кофе, успешно поддерживая созданный телевизионными сериалами и фильмами образ. Моя помощница заметила нереагирующих стражей порядка, и в ее глазах загорелось пламя азарта. «Я тоже хочу, хм, вроде всем пофиг, так что не вижу причин не поучаствовать в этом». Глядя на полную энтузиазма блондинку, было невозможно продолжать хандрить. «Эй, парни, баллончик не одолжите», — обратился к вандалам. «Хах, для хорошего дела не жалко», — отозвался один из парней, перекинув мне краску. «Странно это все. Мистер Джей, помогайте». Пришлось взбираться наверх вместе с девушкой, чтобы помочь ей достать долба статуи. «Ах-ха-ха-ха, Ну что я могу сказать, у умных людей мысли сходятся, и я теперь могу похвастаться, что помогал рисовать член на лбу Супермена. Эх, детский сад, но прикольно. Пришло время разобраться, что за фигня здесь творится. Аккуратные расспросы наших новых знакомых после возвращения баллончика показали, что все же стоит держать руку на пульсе не только Готэма, но и других крупных городов, чтобы не пропустить чего-нибудь важного. Совсем недавно проходило слушание дела по деятельности Супермена. Сенатор Финч смогла призвать пришельца к ответу, но в зал суда проник террорист, который взорвал Капитолий, убив всех, кроме солнечного мальчика. Естественно, что после этого поднялась народная волна гнева, обрушившаяся на Супса. На мой взгляд, реакция людей была относительно справедливой. Даже читая местные заметки, было понятно, что мужик в лосинах невероятно быстрый может двигаться, если не со скоростью света, то близко к ней, спокойно обегая земной шар меньше, чем за доли секунды. Так что при желании он вполне мог вытащить всех из здания в момент взрыва. Ладно, будем снисходительны, часть людей могла погибнуть, первыми попав под осколки и пламя, но остальных-то можно было спасти. И это, не говоря уже о наличии у него рентгеновского зрения, с помощью которого он мог бы вычислить взрывчатку. Не знаю, стоит ли вспоминать комиксовую версию, где он умудрился повернуть время вспять, чтобы спасти свою возлюбленную. В данном случае, думаю, эта способность была бы очень кстати. По итогу, из героя он превратился в объект всеобщей ненависти, вылившийся вот в это. Задрав голову, я еще раз осмотрел наше совместное творчество, выполненное зеленой краской. «А это что?» – спросила девушка, указав куда-то в сторону. Посмотрев туда, я увидел возвышающийся белый купол, который умудрялся немного теряться на фоне окружающих небоскребов. «Там рухнул корабль пришельцев», — ответил один из парней, продолжая рисовать граффити. «Лезть я туда не советую. Охрана там сейчас зверская, прямиком из Лютеркорп. Так, что-то мне это напоминает, но, несмотря на появившуюся великолепную память, вспомнить не получается. Вроде там были какие-то терки между Супсом и Мышом, вот только Брюс не идиот, чтобы залупаться на криптонца. Все же угроза из космоса совсем не иллюзорна, о чем намекают останки корабля и частично разрушенный Метрополис, а мужчина в трико на данный момент самое эффективное средство против всяческих инопланетных вторженцев. По крайней мере, я очень надеюсь на благоразумие Бытца. Из интереса мы все же дошли до виднеющегося арт-объекта, который вблизи больше напоминал яйцо. Охрана действительно была в наличии, причем вооруженная, и не какими-то пукалками, как в лечебнице Аркхем, а настоящим боевым оружием, если верить мнению эксперта в лице одной миленькой блондинки. Потратив еще полчаса на любование местными красотами, мы посетили небольшое уютное кафе и выдвинулись в сторону ангара, где Затанна устраивает представление. Здание находилось на окраине Метрополиса, и добираться нам пришлось на общественном транспорте. Конечно, это не лучший выбор, но у меня был страх нарваться на пугливого и впечатлительного водителя, который захочет вызвать стражей порядка. Не смертельно, но время отнимет, чего мне бы совсем не хотелось. Импровизированная парковка у ангара была под завязку забита личным транспортом. Как я и думал, представления волшебницы явно пользуются большой популярностью. Показав наши билеты сидящему у входа здоровенному охраннику с небольшими рожками, торчащими из волос, и вязью символов на лице, мы попали внутрь. Интересно, это был какой-то демон или его так нарядили для атмосферности? Черт, если это действительно демон, то к его хозяйке будет очень тяжело попасть без пропуска за кулисы. И деньги тут совсем не помогут. Точнее помогут, но придется раскошелиться на всю сумму. Ладно, что-нибудь придумаю. Внутри здания было возведено несколько ярусов с удобными мягкими креслами, которые, словно ряды в аудитории, постепенно снижались, приближаясь к сцене. Да, если не знать, что это ангар, то это место вполне можно перепутать с каким-нибудь концертным залом. Ждать долго не пришлось, вскоре в зале погас свет, и представление началось. Я знаю, что означает этот термин. Глава 28. Несравненная иллюзионистка. Рассеянный свет от нескольких прожекторов осветил сцену, по которой медленно полз густой клубящийся туман. С каждым мгновением его становилось все больше и больше. Казалось, что вот-вот он попадет в зал, скрыв тяжелым одеялом первые ряды, но мгла, словно натыкаясь на невидимые стены, оставалась на сцене все больше и больше, концентрируясь и становясь полностью непроницаемой для взора. Откуда-то сверху полилась медленная красивая музыка, но с каждой секундой она все ускорялась, становясь громче, агрессивнее и безумнее, навевая ассоциации с прекрасной мелодией Эдварда Грига в пещере горного короля. Туман, как живой, двигался в такт невидимому оркестру, выпуская вверх белесые щупальца и напоминая этим аморфный эквалайзер. Когда музыка достигла апогея, мгла свернулась веретеном в центре сцены и с последним аккордом распалась, оставив вместо себя прекрасную фокусницу, освещаемую ярким прожектором, когда остальное пространство погрузилось во тьму. Зал аплодировал, причем, в основном, старались первые ряды, и мне было понятно почему. В реальности Затана оказалась еще привлекательнее, чем на фото. Точеная талия, стройные ножки, затянутые в сетчатые чулки, роскошные густые вьющиеся волосы, цвета вороного крыла, чувственные алые губы, прекрасное личико, большие глаза размера четвертого, не меньше. Но странное дело, я чувствовал лишь искреннее восхищение. Чем-то мое состояние напоминало наблюдение за красивым цветком. Растение может быть сколь угодно восхитительным, но это не значит, что вы захотите его выебать. Ха-хах, почему-то на ум пришла ядовитый плющ в своем секси-наряде. Иллюзионистка дала время немного полюбоваться собой, а затем щелкнула пальцами, и в ее руке возникла волшебная палочка. «Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, меня называют несравненная Затана». Ее чистый мелодичный голос достигал каждого отдаленного уголка Ангара. «И в этот чудесный вечер я хочу помочь погрузиться вам в мир магии чудес». Чё-то она как-то скромненько представилась, шепнула мне на ухо Харли. «Где громкие титулы, вроде величайшего мага Земли или что-то подобное?» «Величайший маг Земли, это ее батя, так что она не хотела затмить его своей славой», — ответил я, увлекшись представлением и не став уточнять, что величайшим он стал из-за постоянного ношения мистического артефакта с заточенным в нем лордом порядка по имени Набу. Еще по своему родному миру я помнил, что фокусники и иллюзионисты стараются проводить свои выступления молча, используя лишь жесты и мимику. Волшебница не стала исключением из этой традиции. Девушка сняла со своей головы цилиндр, ловко покрутив его и пару раз подбросив в воздух, демонстрируя отсутствие содержимого. Затем фокусница коснулась его волшебной палочкой, чтобы через секунду вытащить белого пушистого кролика, который через мгновение превратился в двух белых голубей. Птицы облетели ангар и вновь вернулись к Затане, скрывшись в ее головном уборе. Трюки с картами тоже имели свою изюминку, и я даже не мог предположить, как их можно выполнить без использования магии, особенно, когда колода зависала в воздухе, разложившись веером. Кстати, высокая стоимость билетов на первые ряды получила небольшое оправдание, когда иллюзионистка начала вызывать зрителей из зала для помощи в фокусах, хотя кто мог получать удовольствие от протыкания мечами беззащитной девушки, надежно зафиксированной в ящике. «Надо попробовать дома, только тыкать в меня вы будете не мечами», — жарко прошептала Харли. «Ну кто бы сомневался, хах, обязательно». Странное дело, но за все время выступления Затана не проронила ни звука, хотя я был уверен, что для создания магии ей требуется произносить слова в обратном порядке. Ее губы застыли в вежливой улыбке и размыкались только тогда, когда надо было дать указание ассистентам-зрителям. Это тросы. Во время ее променада над головами восхищенных первых рядов, под самым потолком мне удалось разглядеть мелькнувшую практически невидимую веревку. Ха-хах, удалось выдать смех за восхищенный вздох, когда девушка резко устремилась к земле, но в последний миг притормозила, мягко опустившись на сцену. Теперь я вдвое внимательнее наблюдал за иллюзионисткой, отмечая, что процентов 90 трюков, если не больше, она выполняла за счет ловкости рук, практически не прибегая к сверхъестественным силам. В качестве завершающего номера, она продемонстрировала исчезновение машины, которую выкатил на сцену встретивший нас билетер, накинув на нее тент. Можно было бы предположить, что авто скроется под сценой, но волшебница предусмотрела этот момент. После того, как она не сильно топнула ножкой, на пол упали декоративные перегородки, демонстрирующие, что сцена возведена на обычных столбах. Зажегшийся свет показал отсутствие зеркал и какого-либо скрытого помещения. Завершив представление и переждав бурные аплодисменты, фокусница раскланялась перед публикой, напоследок сказав: «И помните, Она понизила голос до заговорщического шепота, который был прекрасно слышен в самом отдаленном уголке зала. «Магия реальна! Пуф!» Внезапно она распалась на хлопья тумана, с которого и началось ее выступление. Зал вновь рукоплескал, и мы с Харли не стали исключением. Под крики восхищения чародейка вновь появилась на сцене, просто взойдя на нее из служебного прохода. Она явно наслаждалась всеобщим вниманием, благосклонно принимая цветы и подарки от своих поклонников. Я решил остаться на месте, планируя проникнуть в гримерку волшебницы, когда толпа рассосется. Ожидание затянулось на 15 минут, в течение которых мы играли в анаграммы, придумывая довольно заковыристые, пока Затанна не покинула сцену. Отправившись за кулисы, где у нее должна быть еще одна встреча с преданными фанатами, отвалившими нехилую сумму за это. Насколько я смог заметить, таких было всего трое, так что надолго ее не займут. Пора. Мы неспешно подошли к охраннику, у нужного входа. Это был уже не билетер, но кто-то очень похожий. Рожки, вязь символов на лице, рост под 2 метра. Хм, а ведь письмена явно смазались, словно их ненароком задели рукой. Пропуск. Сложив руки на груди, сказал он мрачно. Может, договоримся? 5000, за 2, 10. Дам 100. Меня смерили скептическим взглядом, явно примиряясь, как сподручнее избавиться от меня, пинком под зад или за шиворот, как от нашкодившего котенка. Хорошо, уговорил, 200. Считай за меня и за мою девушку. Слышь, мужик, ты стебишься? Мне платят не за то, чтобы я пускал всяких проходимцев. Тем более твоих пары сотен мне даже на оплату и нета не хватит. Мои губы растянулись в ухмылке. Хах, все же не демон. Ну, репутация, выручай, иначе нам придется пробираться под потолком, используя мою трость, но это так влом. Ха-ха-ха, парниша. Охранник вздрогнул, внимательно всмотревшись в мое лицо, которое я не особо скрывал из-за плохого освещения. Ты просто не представляешь, какие это будут 200. Я ведь на них поставлю свой автограф, на каждый. Представляешь, Джокер был довольно известен в мире, хоть и не сильно куролесил за пределами Готэма, так что неудивительно, что меня смогли узнать. Тебя же оправдали, и ты не делал ничего из того, что тебе приписывают. В голосе мужчины слышалось сомнение. Хм, я сделал вид, что задумался. Может быть, может быть. Вот только у меня проблемы с памятью, и я могу просто не помнить ничего. Но знаешь, я практически вплотную встал к этой пародии на беса, безумно улыбаясь, в такие моменты, когда я не получаю то, чего хочу, словно что-то темное и страшное пытается вырваться из глубин подсознания. Колени охранника дрогнули. Внезапно я сделал шаг назад, полностью разрушая повисшую напряженную атмосферу. Ха-ха, ладно, мое последнее предложение. 300 бутс за вход в этот дунгион.